Глава 27. Вика. В доме царило возбуждение. Я слышала, как все возбужденно переговаривались, но до меня никому не было дела. Все эти люди — друзья. Они давно вместе. А я, как всегда, чувствую себя лишней. Но, если честно, я ждала, что меня пригласят, вспомнят обо мне. Но чуда не произошло. Поэтому я решила не отсвечивать и уединиться в комнате. Такое чувство, что именно здесь, в этих четырех стенах, я проведу весь год. Все свое внимание я обратила на Джеба. Было приятно, что котик освоился и ведет себя так, словно он здесь хозяин. Я играла с ним в игрушки, накормила, убрала лоток. А потом вышла на кухню. Убрала посуду, вымыла пол и все разложила по местам. Я не знала, нужно что-то готовить или нет. Решила ничего не трогать. Я пыталась найти в интернете хоть какую-то информацию о сегодняшнем бое, но ничего не нашла. Странно. Время было уже позднее, я решила сходить в душ. Я могла бы пойти в общий, но вдруг кто-то вернется. Не хочу рисковать. Было странно заходить к Раяну в комнату, когда его нет, но он же сам разрешил. Я планировала быстро забежать в душ и вернуться к себе, но я остановилась на полпути в душ и еще раз осмотрела его комнату. Я искала признаки Вари здесь. Ну не может быть, что за 2 года тут не осталось ни единой ее вещи. Я не лазила по шкафам, просто осмотрела все на поверхности. Ничего. Я снова задумалась, как такое возможно. Это мега странно. Ладно, не мое дело. Я пошла в душ, а после переоделась в ночную рубашку и легла спать. Проснулась я от звуков смеха и громкой музыки. Вернулись. Сердце начало колотиться о грудную клетку. Мне хотелось расспросить, как все прошло. Увидеть Раяна собственными глазами, чтобы убедиться в том, что он не поранился. Но, конечно, я не стала выходить. Меня не звали. Джебик спал на кровати, вытянувшись во весь рост. Я улыбнулась, глядя на него. А сама решила сходить к Раяну в комнату, умыться холодной водой. Я была уверена, что он со всеми празднует, но на всякий случай постучалась. Когда мне никто не ответил, я вошла в комнату и вздрогнула. Раян сидел на кровати и разминал шею. «Ой, прости, я думала, ты со всеми отмечаешь». Тихо говорю, а сама сканирую его взглядом. Вроде все с ним нормально, только бровь рассечена. Я неосознанно сделала несколько шагов к нему и прикоснулась подушечками пальцев к его ране. «Как бой прошел?» «Обычно», — ответил парень. «Знать бы еще, что это значит. Мне хотелось узнать подробности, но я не лезла. Захочет — расскажет». Он снова разминает шею и морщится. «Мне следовало взять и уйти. Явно же он не в настроении. Но правда в том, что я не хочу уходить. Мне хочется провести с ним немного времени. И я не успеваю захлопнуть рот, когда из меня вырываются слова. «Давай я сделаю тебе массаж, разомну мышцы и связки». Раян смотрит на меня, приподняв брови, а я краснею под его взглядом. Мы с подругой проходили обучение по массажу, правда, бросили через 3 занятия. Я бы говорила еще, но Раян заставил меня замолчать. Он снял футболку и лег на кровать, на живот. Я облизала вмиг пересохшие губы и подошла к нему. Я старалась не рассматривать его мускулистую спину, правда, но кто мне запретит? Стесняться поздно. Я сама предложила помощь. Залезла на кровать рядом с ним и положила ладони на его широкую спину. Он такой горячий. Кожа такая приятная на ощупь. Так, Вика, не отвлекайся. Стала массировать его спину. Чувствовала, как она напряжена. Вспоминала все, чему успела обучиться на тех трех уроках. А еще пыталась найти удобное положение. Встала на колени, но чуть не упала сверху на парня. Видимо, его достала моя мышиная возня. Он обернулся и выразительно посмотрел на меня. «Сядь на меня», — сказал он. «Что?» «Залезь сверху, так будет удобней». Несколько секунд я размышляла над его словами, а потом сделала, как он сказал. Перекинула через него ногу и оседлала. Действительно, так намного удобней. Я снова принялась разминать его мышцы. Так увлеклась, что не сразу заметила, что моя ночнушка задралась, и я касаюсь его боков внутренней частью бедра. Жар разлился по телу, концентрируясь где-то внизу живота. Я резко одернула руки, словно обожглась. Воздух стал густым и каким-то электрическим. А потом ругала себя последними словами. «Ему действительно помощь нужна. О чем я думаю?» Я снова положила руки ему на спину, стараясь сосредоточиться на массаже. Но это было почти невозможно. Близость его тела, тепло его кожи, этот странный напряженный воздух между нами — все это отвлекало. Я стала ерзать по его спине, чтобы найти удобное положение, и тогда я соприкоснулась своей плотью с его кожей. Тело начало мелко трясти, а из горла вырвался тихий стон. Это было на грани фантастики. Я пыталась сжать бедра, чтобы уменьшить возбуждение, а вместо этого я возбудилась еще больше. Наклонилась, чтобы достать до его шеи, и мое лоно снова проехалось по его спине. И я с ужасом понимаю, что трусь промежностью Араяна. И он не может этого не замечать, потому что я буквально оставляю на нем влажный след. Я не успеваю даже моргнуть, когда Рай скидывает меня с себя. Я падаю спиной на кровать, а в следующее мгновение парень оказывается на мне и толкается эрекцией мне между ног. Смотрим друг другу в глаза. Живот сводит сладкими спазмами. Сознание плывет, когда Раян прижимается своими губами к моим.